Февраль, 26. Биполярное зрение позволяет видеть оба полюса вещи единой, позволяет видеть и двуполюсную сущность человека, и не только видеть, но и определять равнодействующую энергии обоих полюсов и чуять, преобладает ли энергия темного или светлого полюса. Слова «лучше сурово знать друзей, нежели умиляться масками» относятся главным образом к сознанию, обладающему биполярным зрением, когда почти безошибочно взвешиваются достоинства и недостатки человека и определяется, годен и полезен он для эволюции или нет. Однобокие оценки человека недопустимы, ибо всегда безусловно ошибочны. При определении полезности человека для эволюции биполярное зрение делает суждение о нем справедливым.